Глава шестая. Прежде чем двинуть в Ромашково, Кольша все же решил смотаться в Реготово. На этот раз сам один, без напарницы. Слишком уж подозрительно было брать с собою девчонку. Да и в семье не отпустили бы черти куда. Вот родичей навестить совсем другое дело. Но не знала Тошка толком никого в Реготове, так, на ярмарках иногда видала. Правда, и допреж того имелось в Костове одно дело. Слава богу, остались в живых те люди, что закапывали убитых врагов. Два трупа все же осталось. Их и закопали за околицею на опушке старого бора. «Вон, могилки ихны!» — указал рукой дед Федос, один из тех, кто закапывал. Второй, молодой мужик Охрядка, был отправлен на барщину строить укрепления. Впрочем, хватило и старика. Тот оказался весьма понятливым, рассуждал здраво и на память не жаловался. Хотя и выглядел... Да нет, вполне нормально выглядел. Разве что седобород и малость согбенный. Так ведь дед не отрок. Эван, крестики, могилки. А почему крестики, дед Федос? Тут же спросил Кольша. Вражины-то что, православные, что ли? «Так православные!» — покивав, старик погладил бороду. «Правда и есть. Крестики на них были. Не немецкие, наши. Хоть и враги, да вот погребли, поставили. Аль не по-добру поступили?» «Да нет, дед, по-добру». «Так ведь и не такие они враги!» — вдруг протянул Федос. «Что-то мне так не глянулось. Я ведь тех нападавших-то видел». «Рослые, злые, молодец к молодцу! Эти же бедолаги, в чем душа держалась?» «Может, слуги?» «Может, и слуги. Только ведь и слуг хороших хозяин кормит!» Николай вскинул глаза. «Что мыслишь?» «Бродники это, бродяги», — уверенно бросил дед. «Может, помогали напавшим, а может, просто попались под руку». «Или подбросили их?» «Чтоб на палачан и летателей сных думали», чуть помолчав, сыскной снова взглянул на деда. «Про нападавших что молвишь? Ты же их видел?» «Да многие видели», — неожиданно расхохотался Федос. «Налетели быстро, пожгли, поубивали, похватали девок и столь же скоро ушли, ускакали. Только их и видели. Одежда, вооружение?» «Мечи, не у многих. Топоры, копья, самострел еще, кольчужки добрые». «Орден?» «Может, или литовцы». «А что, кричали что-нибудь?» «Да просто орали, без слов. А потом рог затрубил, они и ускакали разом». «Значит, вряд ли лесные тати», — про себя пробормотал Николай. «Тут выучка чувствуется и умение повиноваться приказу. Орден, точно орден. Ведь один к одному. Еще и лотарингский крест». «Что за крест?» «Ладно, дед, благодарствую. Поскакал я. Дел-то еще прорва. В Реготово как мне?» «А, Эван, по той дорожке. Через луг». Сев на коня, Николай уже через пару часов подъезжал к Реготову, направляясь прямиком к старости, кузнецу Семену, коего застал как раз на околице в кузне. «Посланец, говоришь?» Положив молот, Семен отправил на улицу молотобойца и подмастерье подышать. Сам же, вытерев руки о фартук, внимательно прочел грамоту и недоверчиво покачал головою. Образ княжеского тиуна как-то не вязался в его представлении с этим молодым и нескладным парнем. «Сам князь прислал?» «Князь и господин Псков», — важно пояснил Кольша. «Тут же написано». «Или не вы у князя помощи просили?» «Мы? Одначе...» «Одначе, кто б мне мог показать, где все произошло-то?» Юный тиун сразу решил брать быка за рога. Особо-то некогда было возиться. К вечеру все же хотелось в Ромашково. «Так кто?» «Митька, старшой покосный», — почесав затылок, припомнил кузнец. «На покосе его и сыщешь. Постой!» «Парнишку тебе дам, подмастерье. Никитка! Никитка!» «Да где тебя черти носят-то?» «Тут я, господин!» «Ну что ж», глянув Кольшу, про себя хмыкнул. Парень рыжий, вихрастый, быстроногий. Покажешь господину Тиуну покос, сведешь с Митькой, кратко проинструктировал староста. Ну и сам на подхвате будь. Покосный старшой оказался длинным и несколько сутуловатым парнем, этакая жердина Стоеросина, еще более нескладная, чем сам Тиун Николай. Рубаха ему была коротковата, как и порты, из рукавов торчали худые руки. «Все покажу, господине!» Положив косу, парень низко поклонился. «Посейчас! Токмо пойду, распоряжусь тут! Народу у нас нынче мало! Девок-то подкрали, тати поганые! Эй, ребята! Я отлучусь! А вы стажок и вон там метайте! Девки, не забудьте сено пошевелить!» Совсем юные девчонки прыснули смехом, с любопытством поглядывая на Николая. «Да уж не забудем, ужо!» И впрямь мало народу осталось. Девок всего трое, да столько же и парней. Упарятся. «Ничего», — показывая тропу, вдруг обернулся Митька. «Коли что, так и авинцевские, и костовские помогут. Чай не чужие». «А у них никого не покрали?» «Да нет. У авинцевых рядом покос. Так видно, в одном-то месте побоялись и мать». А костовских да ромашкинских не тронули. Не знаю уж почему. Их другие тронули. Себе под нос пробормотал сыскной. Я про костовских. Да знаем уже. Эван так мыслю. Вот тут все и было. Выйдя к реке, старшой указал рукой. У Амутка. Почему именно так мыслишь? Кольша давно уже наловчился быть въедливым и ни одной мелочи не упускать. «Спасибо Степану Ивановичу, сыскному Тиуну. Научил». «Так, а как иначе-то?» Хмыкнув, Митька повел плечом. «Они завсегда тут после покоса купались. Местечко укромное, кусты. Ино отроцы иногда и подглядывали. Так девки их ловили да головой в реку. У нас такие девки, оторви да брось». «Что ж они, не вырывались, не кричали?» «Может, и вырывались». И кричали. Митька неожиданно растянул губы в улыбке. «Только девки-то, они ведь завсегда орут, когда купаются. Верещат, визжат, регочут, что твои лошади. Так что, коли и кричали, так никто и в ум не взял». «Да и думаю, внезапно все. На ладьях подплыли, под ивами спрятались. За день до того видали на реке ладьи. Насады». «Кто видал?» «Так я же видал. Самолично». «Еще предупредил, чтоб с опаской были». «А...» «Не, ладейщиков не разглядел. Далековато плыли». «Да у нас этих ладеек бывает. Рекаш». «Ладейщики, значит». «Ага». Осматриваясь, задумчиво протянул Кольша. «А девок они приманили чем-то. Так часто делают. Кто-то вышел, товарец какой предложил. Обычно на бережку раскладывают. Вон там удобно, у отмели». Сделав пару десятков шагов, парень остановился, склонился, а вот уже и встал на колени, прямо в песок. Никитка и Митька переглянулись. Тиун явно что-то высматривал. «Что?» «Ага». Оглянувшись, Николай с торжеством показал только что поднятую из песка зеленоватую бусину. «Что я говорил? Подарками завлекали». «А наши-то дурищи и завлеклись». Скорбно покачал головою покосный. «А ведь сколько им говаривал, к чужакам не лезьте, опасайтесь!» «Ты девок-то своих не срами!» Внимательно осматривая округу, сыскной невесело усмехнулся. «Они все ж дома. Покос, люди свои кругом, все привычно. А тут подарки знатные, нате вам. Вот про осторожность-то и позабыли. Не упаслись. Давай-ка кусточки осмотрим. Вон там, чуть выше, трава примята. Внимательный токмо». «Нашел!» — вдруг вскрикнул Никитка. Обернулся, весь такой радостный, дотряхнув рыжими вихрами, показал на ладони коричневато-желтенькие осколки. «Браслетик стеклянный! Узденьки такой был! Ну, у пропавшей!» — тут же вспомнил Митька. «Вообще, Узденька, девка такая, палец в рот не клади. Ты ей слово, она тебе 10. «За себя постоять может». «Да, похоже, вырваться попыталась. Эван тут и кусты смяты. Жаль, трава, следов не видать. «Ничего, на песочке поищем. Митяй, где тут удобнее ладейки причалить? Ну, чтоб незаметно». Покосный взъерошил и без того лохматый затылок. «Да пара мест таких есть. Ну так веди, показывай». Нашли. На песке, под ивами, в самых-самых зарослях. Следы сапог и на дне по песку борозда. Ладейку смели сталкивали, тащили. «Ладья небольшая, не заморская», — быстро определил Николай. «Но и не маленькая». «Ну да, насад. С такими по всей округе плавают, ходят. По Чудскому озеру до Вобсков, оттуда по Великой. Там по малым рекам до Волоками в Полоцк. Там рынок, торг. Там купцы, гости заморские. Из сарая, суража, кафы. За молодых рабынь цену дадут хорошую». «Что же теперь, дев наших и не увидим? Славные были девы». «Будем искать», — заверил посланник. «Людокрады пока что немногих нахватали. Наверняка в Псков сунутся. По посаду да по окрестностям порыщут. Кого и схватят, уведут, ежели они в Полоцк надумали. А можно ведь и в немцы. По Чудскому, по Нарве-реке, да в море Варяжское. На Готланде-острове рынок рабов, ого-го. Служанки хорошие в цене, не хуже, чем в сарае». Митька поник взглядом. «Но ежели на Готланд, так уж и не сыщем». «Не журись, паря», — усмехнувшись, утешил сыскной. 10 противу одного, что в Полоцк. Восточные гости цену куда как выше дадут. Да и живого товару еще и на пути прихватить можно. А уж в Обскове есть кому ими заняться. Ладно, тут понятно все. Список скраденных староста составил, приметы описал. Господь даст, отыщем». Верка вернулась примерно через час, извинилась, что долго. «Пока языками трепали, да чай, телевизор». «Телевизор!» — литовец прищелкнул пальцами и презрительно хмыкнул. «Ну и что смотрели? Камеди Клаб?» «Не, там какая-то другая передача была. А йод я принесла, вот». Девушка вытащила из кармана пузырек. «И еще бинт». «Да бинт мне без надобности. Только ссадину смазать». «Так, давай я». «Давай». Усевшись на диван рядом, Вера осторожно смазала ссадину на плече своего сожителя. Тот дернулся, но тут же улыбнулся, запустив руку девчонке под кофту. Погладил по спине, потискал грудь, затем расстегнул джинсики, засунул руку. Девушка тяжело задышала. Пусть и грубо, но ей все же нравилось. «А ну, встань к окошку, повернись». Йомантес не просил, приказывал, к чему девчонка уже привыкла и не перечила. Попробовала бы. Хмыкнув, жрец быстро стянул с девчонки джинсы и белье. Задергался. Верка прикрыла глаза и застонала. «Ну, какие новости?» Покончив с сексом, тут же поинтересовался литовец. «Кто к кому приехал? Ну, ты знаешь, о ком я?» «Да помню». Девчонка улеглась на диван и расслабленно вытянула ноги. «Из того, кто мог бы тебя заинтересовать, две питерские. Бабки Маши, ну, рядом с остановкой живет, внучка с подружкой. Внучку Таней зовут, а как подружку, не знаю. Но бабуси местные ее осуждают, я про подружку. Курит, говорят, да и вообще лохудра. Джинсы рваные, татушки и волосы в зеленый цвет. Баба Маша жаловалась, скорее бы уехала». «Да уж, таких лучше в гости не звать», — неприятно засмеялся жрец. «А что внучка? Другая?» «Да, тоже, говорят, та еще. Правда, бабку побаивается». «Понятно». «Малолетки они еще, школота». «Ага. А где тусуются?» «Так где вся молодежь? Костры жгут, курят, да в телефонах». Верка пригладила волосы. «С остановки их участковый прогнал. Они было сунулись на старую ферму, так там собаки. Так что нынче у трансформаторной будки сидят. Это как по дороге на Ломоносов». «Знаю. Только не шибко-то они фотогеничны, оторвы малолетние». «Ничего, для журналов и такие пойдут. Стиль антигламур casual». На этот раз жрец не торопился. Поставил машину невдалеке, на окраине, сидел, слушал. Самой трансформаторной будки из-за деревьев видно не было, зато хорошо слышались голоса, смех и, иногда, музыка. Похоже, кто-то принес бумбокс. Что ж, сидите, веселитесь. Пока. Время шло быстро, летело прямо на глазах. Вот уже и ночь, белая, точнее сказать, серая, со светлым белесым небом. А вот и утро, загорелось за дальним лесом заря. Хорошо, тепло, комары только. Собравшаяся у трансформаторной будки компания начала потихоньку распадаться еще ночью, а ближе к утру этот процесс еще больше ускорился. Подростки, парни и девушки разбегались парочками или по одному. Ямантас уже вышел из машины, встал за сосной, дожидался. Ага, вот, кажется, вполне подходящая особь. «Эй, парень!» Выйдя из-за сосны, литовец негромко окликнул подростка лет 14 в джинсах и худи с накинутым на голову капюшоном. «Я вообще-то девочка!» Обернувшись, обиженно буркнул тот. Точнее сказать, буркнула. «Да кто там их разберет, мальчик или девочка? Одежка одинаковая, мешковатая, сисек не видно. Да и не выросли, пожалуй, еще. Кстати, на Йомантасе нынче был точно такой же балахон с капюшоном. Удобно. По принципу, ночью все кошки серы. Никогда не вспомнишь лицо». «Но извини», — нагнав ее, улыбнулся жрец. «Танька тусит еще?» «Какая?» Фамилию-то Йомантаса не спросил, а Верка не сказала. «Ну, ее бабуся ищет». «А, вы про Худякину? Там». «А не можешь вернуться сказать, что бабуся, я бы и сам, да боюсь, напугаю всю вашу компашку?» «Да ладно, скажу. Тут идти-то». Девушка поежилась и, сунув руки в карманы, зашагала обратно. «Постой», — вспомнив, нагнал литовец. «И это еще, с зеленой челкой, тоже там?» «Линда? А где ж ей еще быть-то? Ой, вру. Неужто и ее кто-то ищет?» «Да парень какой-то спрашивал, на мотоцикле. Высокий такой. Сказал, что друг. Вон там, за сосенками был. Передашь?» «Ну да, раз пошла уж». «Спасибо». «Да не за что». Девчонка скрылась за деревьями. Почти сразу мимо Йомантаса пронеслась целая стайка молодежи. С зеленой челкой никого. Ага. Похоже, вот. Рваные джинсы, капюшон. От других не отличишь, кабы не челка. Да, зеленая. Хмыкнув, Йомантас надвинул поглубже капюшон, сунул руки в карманы, да насвистывая что-то веселое, зашагал себе мимо сосенок, мимо зеленоволосой оторвы. «Эй, парень, ты тут мотоциклиста не видел?» «Ага, за дело все-таки». «Кого?» Оглянувшись, жрец округлил глаза. «Ну, парня, на мотоцикле». Узенькое лицо, зеленая челка, глаза большие, темные, ничего такая. «А, видел», якобы припомнив, покивал Йомантас. «Вроде как ждал кого-то, потом выругался матом да уехал». «А выглядел как, не заметил?» «Не». «Уехал, вот козел, что тогда и спрашивал». Девчонка явно погрустнела. Видно, на что-то надеялась, и, поникнув головой, медленно побрела к дороге. «Жиза!» — хмыкнув, жрец сунул в рот сигарету и похлопал себя по карманам. «Черт! Эй, зажигалка есть?» «Что? А, есть! Вот!» «Спасибо!» Прикурив, литовец затянулся сладковатым дымком и тут же предложил оторве, торопился, пока не ушла. «Дернешь? Угощаешь?» «Тогда смелей!» Затянувшись, девчонка закашлялась, и Йомантас похлопал ее по спине. «Меня Игорь зовут». «Линда». «Надо же!» «Кликуха, вообще-то я Кира. Дурацкое имя, правда?» «Ну почему же?» «Нет, дурацкое. А косячок у тебя ничего, забористый». «Пошли тут на бревне посидим». «Пошли». Они уселись на старое бревно, неподалеку за соснами, сделали еще по паре затяжек и минут через пять уже были лучшими друзьями. «Ты такой смешной, Игорюха!» Линду пробило на хохот. «Ой, вру! Сейчас описаюсь!» На левом запястье девчонки Йомантас заметил цветную татушку. Змейка и какой-то узор. Заметил и тут же похвалил. «Классно у тебя портачок!» «Еще бы!» Горделиво тряхнув челкой, девчонка со смехом вскочила на ноги. «Хочешь, все мои татушки покажу?» «Хочу». «Ну, смотри». Без всякого стеснения Линда задрала худи и майку, оголив живот едва ли не до самой груди. Впрочем, груди там почти что и не было. Зато виднелся какой-то олиповатый цветок вокруг пупка. Столь же олиповатый стебель от него уходил куда-то за спину. «Тощая», — презрительно подумал Йомантас. «Плоскогрудая и худая, одни ребра торчат. А уж татухи — полное безобразие. Тому, кто делал, руки бы оторвать». «Правда круто?» Девушка повернулась спиной, задрав одежду до самых плеч. Именно туда и уходил небрежно наколотый стебель. «Круто, круто!» «Слушай, а у тебя еще есть, ну, пыхнуть?» «Ну, не знаю». «А я б тебе за это...» Линда вновь уселась рядом, заглянула в глаза. «Ну, сам знаешь, тебе б понравилось, я умею». «Вижу, ты девчонка взрослая». «Ну так как насчет косячка?» «А как насчет?» «Я ж сказала, хоть сейчас». «А давай не здесь». Выбросив окурок, поспешно поднялся на ноги жрец. «Знаю тут одно укромное место, там и покурим, и...» «Так пошли». «Чего зря время терять?» «А, какой у тебя голос смешной! И сам ты... Но ты хороший, я чувствую, знаю. Ну что ты меня смешишь? Ой, смотри, собаки! Какие смешные-то! А это что, развалины? А...» Йомантас нынче был на подъеме. Чувствовал, никто ему сегодня не помешает. Никто не оскорбит богов. Врагу не до этого. «Враг нынче занят». «Линда, к столбику вон вставай и еще раз покажешь татушки. Да скинь ты этот балахон!» Девушка тут же сбросила худи, а заодно и майку. «Действительно, не грудь, прыщики, и ребра торчат, а стебель вокруг пупка, как змея. Руки бы оторвать тому, кто набивал». «А поку...» «На, руки дай сюда». «А-ха-ха, щекотно! Зачем ты меня связываешь?» «Так круто ж, жиза! Дуй ветер!» «Какой еще ветер, а? «Шумите, деревья! Радуйся, лес!» «Ну, что у тебя с людокрадами, Степан Иванович?» Пригладив бороду, Давмонт сурово взглянул на сыскного Тиуна, вызванного для доклада уже прямо с утра. Подав плечами, Тиун отвечал, как всегда. «Ищем. Мои люди торг да пристань шерстят». «И?» — усмехнулся князь. «Что-то результата пока что не вижу». Степан Иванович пригладил усы, это к обстоятельно, неторопливо. Знал, в первую очередь князь всегда требовал тщательного расследования и четкие сроки не устанавливал, понимая, тут не все от сыскных зависит. А сегодня вот что-то... Да еще с утра. Небось, не с той ноги встал, или дурной сон привиделся. Что-то такое Давмонту и впрямь привиделось. Однако он никак не мог вспомнить, что. И оттого злился. И на себя, и на людей вот. Что-то такое было во сне. Неприятное, злое. А вчера привиделся вдруг священный уж, Залтис, будто приполз он к младшей его сестре, Лайме. Князь долго молился. А нынче вот, похоже, не выспался. Третьего дня на торгу полоцкие купцы объявились. Между тем продолжал Тиун. Старший у них Флегонти Рыло. Гости заморские из Кафа его не худо знают. Всем торгует. И живым товаром не брезгует. На насадах пришли. Амбар на окраине сняли. Почему на окраине? Неудобно ведь. Так проверьте. Уже Кирилла послал, батюшка княже. «Хорошо, не спугните только». Махнув рукой, Давмонт поинтересовался насчет недавнего нападения на вотчину боярина Собакина. «От Кольши вестей пока нет», — снова разочаровался Скной. «Так и времени-то прошло всего ничего. Разберется. Кольша парень сметливый. Вообще-то Гюрята Степаныч, боярин, говорят, сам в свою отчину собрался. Может, его о чем попросить. Но это тебе, княже, сподручней». Давмонт хитро прищурился и подобрел. «А ты, Степане, откуда про боярина ведаешь? Мне он ничего такого не говорил». «Так он никому не говорил?» «Так, среди людишек своих обмолвился словом». «Хитер ты, Степан Иванович, молодец!» Спрятав улыбку, князь прикрыл глаза. «Кольшу пока не торопи, и людей не шли, подозрительно». «Так я, княже, и сам понимаю. И боярина мы просить не будем. Есть у меня кого попросить. Тайное слово к Кольше есть ли?» «Да нет никакого слова», — пожал плечами Тиун. «Ни к чему. Я ж ежели пошлю так своего, кого парень хорошо знает». «А вот это плохо». Давмонт снова нахмурился и задумчиво почесал затылок. «Моего-то человечка Кольша твой точно не знает. Значит, не будет и доверять, и ничего с ним не передаст». «Может, от меня поклон твой человек передаст, господине?» — предположил было Степан Иванович, но тут же сам себя перебил. «Нет, меня на Пскове многие знают. Любой может передать. Тут что-то надо такое, чтобы один Кольша ведал. И я, или ты, княже». «Хм, а ведь есть такое». Прикрыв глаза, Давмонт припомнил, как несколько лет назад варяжская колдунья Хельга отправляла совсем юного тогда еще Кольшу, вернее, его сознание, в будущее, следить за жрецом. Ненадолго, правда. От полученного потрясения парень потом отходил месяц. Значит, вспомнит. «Но ты, Степан Иванович, ступай, о людокрадах завтра доложишь, к вечеру». Кольша прискакал в Ромашково к обеду и перво-наперво нанес визит воеводе и Тиуну, показав обоим боярскую грамоту. «Буду у вас тут ущерб считать». «А чего у нас-то?» — воевода гневно сверкнул глазами. «Ну, в Костове», — тут же поправился молодой человек. «А тут я ненадолго, может, дня на два. С вами вот поговорить надо, с Тиуном». «А?» — Дармидон Теович, похоже, успокоился. «Ну, со мной да с Тиуном, пожалуй, говори. Перечить не будем. Тем более написано ж помогать. Вон и место для ночевки тебе выделю, у меня в людской». «Вот за это благодарствую, господине». «Ничего». «И сразу же спрошу». «Так спрашивай, спрашивай». Покладисто кивнув, воевода положил руки на стол. Немолодой, лет 40, но еще довольно крепкий, осанистый, с рыжей окладистой бородою, он являл собой почти полную противоположность тощему и сутулому анимподисту Тиуну. Тиун тоже сидел здесь же, в боярской горнице, и пока что ничего не говорил. Слушал, подозрительно щуря глаза, и лишь иногда кивал. «Вот нападавшие», — Кольша обвел взглядом обоих. «По-вашему, они кто? Рыцари, литовцы, полоцкие тати?» «Не рыцари точно!» — колыхаясь всем своим грузным телом, расхохотался Дармидонт Иович. «Те бы все пожгли, сил бы до сноровки хватило. А эти, вишь, полдеревни, даже помене». «Три усадьбы пожгли», — уточнил анимподист Тиун. «Девок да отроцев похватали, а потом сбежали». «Рати наши испугались, поганцы!» — воевода хлопнул по столу рукой. «Да и убитые ихны, тати, сразу видать!» «Думаете, лесная шайка?» Тряхнув реденькой черной бородкою, Тиун махнул рукой. «А тут и думать нечего. Они, кабы не Дармидон Теович, так верно и более пограбили бы. А так, испугались». «Что же они про вашу дружину знали?» «Да видать, знали, что есть», — добродушно усмехнулся Дармидон Теович. «Невелика тайна. Вот и торопились». «А вы, значит, к утру только?» «Так как гонец прискакал, да пока собрались, а...» «А гонец?» «Да отрок молодой, прощелыга». Отпив из большой деревянной кружки квасу, воевода презрительно скривился. «Прискакал уже вот, к утру ближе». «Ничего толком и не сказал, все обложил токма», — вставил свое слово анимподист. «Едва его и поняли. Да велели пока постеречь, потом допросить. Так ведь сбежал, прощелыга». «Понятно все. Что ж, благодарствуйте». Встав, поклонился Кольша. «Пойду пройдусь, для доклада. А вы мне потом дружинников кликните. Или подскажите, с кем можно?» «Да, мы, мил человеца, пришлем». Воевода расплылся в фальшивой улыбке. «Посейчас служку кликну, покажет, где тебе ночевать. А коня во дворе у меня оставь. Покормят, присмотрят». «Ну, что скажешь, друже?» Проводив глазами посланца, воевода искоса глянул на Тиуна. «Вроде пока просто все». «Думаю, не так он и прост», — хищно прищурился Анимподист. «Ишь, про дружину начал выспрашивать. А мы ему не соврали. Почти. Одначе, мало ли. Дальше что? Еще гонца сыщет, не дай-то бог. Надо б к нему нашего человечка представить. Неприметного такого мальца. Есть у тебя? Найдем. Посейчас и отправлю». Оставив казенного коня и лишние вещи на воеводской усадьбе, Кольша прошелся по деревне, да свернул к реке, к сенокосам. Хороший такой лужок. Речка вблизи синела. Ивы, вербы, ракитник. Травы кругом, цветы. Лютики рассыпанным золотом. Розовый пахучий клевер. Купавницы, колокольчики, ромашки. Юные девушки в одних рубашках деловито ворошили сено. Вот устали, притомились, уселись на бережку, вытянув ноги. Отдохнуть да напиться водицы. Жарко. А купаться уж потом, к вечеру ближе. Сперва дело. Одна из девиц, тоненькая, синеглазая, поднялась, закинув черную косу за спину. «Схожу все ж до деревни. Точильный брусок возьму». Подружки одобрительно закивали. «Так и давно бы. Заодно бы квасу. Спрошу». «Да чего спрашивать-то? На леднике из корчаги отлей». «Ой, Тошенька, хорошо, что ты к нам гостевате. Так маменька ж наказала тетушку навестить». «А мы тебя работать заставили». «Ничего, с вами-то в радость. Да и завтра-послезавтра домой уж. Чай дома-то и своя работа найдется. А у тетушки трав сушеных возьму. От хворей. Матушка наказала, так уж да. Ну, пошла». «Кваску не забудь, Тоша!» «Не забуду». Накинув поверх рубахи красную девичью запону, девчонка быстро зашагала к деревне по узенькой тропке. Шла себе, что-то под нос напевала, пока из кустов орешников на пути не свистнули, не позвали. «Эй, Антонина!» «Николай!» Девочка свернула в орешник. «Быстро ты!» «И ты что-нибудь уже узнала?» «Да кое-что». Оглядевшись по сторонам, Тошка враз стала серьезной. «Дружина-то поздновато вышла». «Но это я знаю», — Кольша махнул рукой. «Воевода с Тиуном мне тут про гонца врали. Мол, поздно явился. Вот они и припозднились. Мол, не их вина». «Их! Их!» — сурово перебила девчонка. «А то чья же?» «Ну да. Только вину свою они на гонца перекладывают. Мол, он во всем виноват. А дружинников мне сегодня пришлют», — задумчиво протянул парень. «Боюсь только, что скажут они то, что воевода с Тиуном велят. Вот что, Антонина, у дружинников-то чай и семьи есть, дети». «Поняла», — покивала Тошка. «Вечером все знать и буду». «Молодец. Смотри, с опаскою будь». «А кого мне пастись-то? Кто на меня что подумает? Ну, сидим на околице, болтаем». «Все равно». «Ладно, пошел я. На дальний покос загляну и обратно». Помахав рукой, Николай выждал, когда напарница отойдет от орешника, вышел на тропку, да зашагал себе вдоль реки, улыбаясь покосным девчонкам. Тошка же побежала в деревню. Немного погодя, оттуда же из орешника выбрался на свет Божий неприметный парнишка. Круглая голова, белобрысый, веснушки, картошкой нос, босой, рубашонка старенькая, сермяга, в руках обрывок узды. Выбрался, глянул вслед Тошке. Потом повернул голову, проследил за Кольшей, да, пожав узенькими плечами, сам себя спросил. «Ну и куда теперь, Еремей Свет Акимыч? За парнем? Али за девкою?» А хозяин за кем велел? За парнем. Значит, за парнем. А про девку по пути спросить можно. Эх, жаль, ничего не подслушал. Ну, так сразу заметили б. Тогда от хозяина получил бы уже не серебряху, а плетяху. О, как сказал. Ну да ладно. Миг, и отрок уже на покосе. Бог в помощь, девы! Здрав будь, Еремейка. По что гуляешь? У воевода работы нет? Лошадь ищу. Отвязалась. Еремей потряс уздечкой. Каурая такая. Может, видали? Видали б, сказали бы. Ладно, пойду дальше искать. А что за дева нынче у вас? Такая востроглазая. Погостить? К тетке? Ага, то-то я и смотрю. Вечером Николай и Тошка встретились за околицей у старой ветлы, также вот тайно. Сыскной выглядел усталым и озабоченным, что, конечно, не укрылось от его проницательной спутницы. «Что голову повесил, Николай?» «Думы. Много чего узнал. Недоброго», — честно признался парень. «Про дружину да воеводу?» «Ну да». Кольша тяжко вздохнул и понизил голос. «Понимаешь, дружина-то готовилась к походу еще до гонца. Значит, знали, что на Костова нападут, знали. И не простые люди, а воевода и, может, Тиун. Понимаешь, о чем я?» «Предатели, чего же тут не понять?» Опустив глаза, кивнула девчонка. «Я тебе больше скажу. Аннушка, дева на покосе, хвасталась, мол, у служанки Тиуна Немподиста золотые кольца, и у новой жены воеводы, и кольца, и браслеты, и накидка шелковая, цены немеренной. Откуда такое богатство, Коль? И воеводы, и Тиун — люди несвободные, слуги боярские. Обычные слуги, да, побогаче других. Но чтоб паволоки шелка, чтоб злата, теперь понимаю, откуда?» Тошка вдруг вскинула голову. «И ведь, знаешь, таятся. Сами ничего такого дорогого не носят, а вот бабы их не удержались. Ага». «И с немцами Немподист сговаривался», — негромко промолвил Николай. Анисим случайно подслушал. «Орден напал. Рыцари. Причем из какого-то ближнего замка. Причем, скорее всего, без ведома магистра. Просто контуры предателя делают свои дела. Гляди, все Костово не сожгли, чтоб не злить боярина. И девок похватали из бедных семей. Знали кого. И пожгли тоже бедных, для виду. Что ж, теперь можно уходить». «Если дадут», — вдруг нахмурилась Антонина. Кольша вскинул глаза. «Что? Ты о чем это?» «Парнишка тут есть местный. Зовут Еремей», — быстро пояснила девочка. «При воеводе, в служках. Так вот, нынче всех по округе расспрашивал. Про тебя. И про меня тоже. С кем мы говорили, о чем. Боюсь, он многое теперь знает». «И воевода». «Ну да». «Вот что, Тоша». Николай решительно взял напарницу за руку. «Возвращаться нам никак нельзя. Даже в Костово. Сыщут. Уходим во Псков. Уж там они нас не достанут. Наоборот, самим прилетит. От князя и от собственного боярина». «Ой, господине!» Тошка покачала головой, но духом не пала. Тут же начала соображать, что-то прикидывать. «Если сейчас пойдем, очень скоро станут искать. Вышлют погоню. Конных с собаками. По Псковской дороге далеко не уйдем». «А ежели не по Псковской?» Тошка ахнула. «В Юрьев, что ли? К епископу Латынскому? К немцам?» «Но так далеко-то не пойдем», — поспешил успокоить сыскной. «Пока в приграничье схоронимся. Да будем думать, как в Псков пробираться». «Бедная моя матушка!» «Говорю же, нельзя в деревню сейчас. Обожди чуток, пока предатели на чистую воду выведут. А это, поверь, скоро». «Скорей бы. Ну что, пошли тогда, коль уж решили». К вечеру того же дня в Псков, ко князю и к совету, прискакал гонец из Переяславля. С недоброй вестью явился посланец. Великие владимирские князья, Дмитрий и его брат Андрей, схватились за великий Владимирский стол не на жизнь, а на смерть. Мало того, младший братец Андрей съездил в сарай и получил там ярлык на княжение. Вернулся и теперь мутит новгородцев, ищет поддержки и войска. Нехорошая была весть, прямо скажем, плохая. Вновь смута на русской земле. Вновь князья выясняют, кто главный. Давмонт же со всей искренностью поддерживал старого друга своего, Дмитрия, Дим Саныча, и не только потому, что глаз положил на юную красавицу княжну Машу, но и потому, что считал Дмитрия куда лучшим правителем, нежели братец его младший Андрей. Да так оно и было. Спокойный, рассудительный, великий князь Владимирский и Переяславльский Дмитрий Александрович продолжал политику отца своего, Александра Ярославича, много позже прозванного Невским. Лавировал между татарами, орденом и Литвой, да не забывал и про многих русских князей, кои многие свои личные интересы блюли, да татар на Русь приводили. Опять замятня. Вернувшись к себе в хоромы, в сердцах выругался князь. Придется готовить дружину. Да что ее готовить, она и так готова, всегда. Ах, Андрей, Андрей! Еще Новгород, господин Великий, крутит что-то свое. Не дают им покоя новые псковские вольности. А ну как воспользуются ситуацией для нападения на Псков? Чтоб пригород свой, братца молодшего вразумить. Татар призовут. До тех же рыцарей бывали случаи. Ну, до татар далеко. А рыцарей бы надо приструнить. Загодя. Показать свою силу. И именно псковскую. Чтоб видели... Чтоб помнили, чтоб знали. Пару-тройку в замков приграничных сжечь, комтурство разграбить. Да, именно так. А как иначе-то? Или ты, или они. Времена такие. Повод надо найти. Коли и впрямь боярина Собакина земли пограбили крестоносцы, то вот и повод. А коли не они, так все одно. На них и свалить, да ударить. Иначе точно мир нарушат. Как только узнают о войне... Эх, Андрей, Андрей! Впрочем, черт с ним. О Дмитрии Саныче надо думать. Да о родной землице. Что выйдет из ее сожительства с этим странным литовцем, Вера не знала. Да об этом и не думала, не рассуждала, как и все зависимые люди, живя одним днем. По крайней мере, была постоянная доза, было хорошо. А как уж там дальше будет, чего и рассуждать-то? Девчонка давно уже привыкла так жить, еще свечком соляркой. Жить. Или, лучше сказать, существовать. От укола к уколу. Да и слово «давно» тут тоже вряд ли уместно. Сколько она уже на игле? Да года полтора, всего-то. Витек и подсадил, зараза. И ведь не слезть никак. Впрочем, Верка и не пыталась, просто всю жизнь плыла по течению, привыкла, что все решали за нее, а самостоятельной жизни боялась и не хотела. Бывают такие люди, и не только женщины, сами не могут ничего в своей жизни решить, тащатся по течению, прибиваются к каким-то сомнительным компаниям, как рыбы прилипала. Так привычнее. Привычнее ныть, что жизнь не удалась, не сложилась, винить в этом всех подряд, кроме себя любимого. Да даже если и себя, то так жалеючи, да чтоб и другие пожалели, приголубили. А с литовцем Верке даже нравилось, и не только потому, что доза. Кто-то за нее все решал, устраивал быт, давал деньги. Девушка заново научилась готовить, вернее сказать, вспомнила кое-какие навыки из прошлой жизни. Даже как-то решилась и, без разрешения сожителя, купила у заезжих торговцев афеней дешевенькие новые джинсы, очки от солнца, джинсовую кепку-баскетку и новый красивый купальник ярко-голубого цвета. В купальнике этом Вера частенько и загорала на участке, у крыльца, естественно, когда ее мантаса не было дома. А так вела себя, как заправская домохозяйка. Прибиралась, готовила еду, стирала. Вот и сейчас собралась. «Все, я уехал. Как всегда, литовец сорвался с места, не сказав куда. Да и кому говорить-то? Что, Верка ему жена? Так, сегодня есть, завтра нет. Завелся, заурчал на улице двигатель, сдернулась с места коричневая старая ауди-селедка, покатила, подняв тучу серовато-желтой пыли. С утра уже жарило. Сожитель оставил дома куртку и худи с капюшоном, то, что надевал вчера. Что ж, стирка так стирка. Стиральная машинка, слава богу, на даче имелась. Правда, старая, советская, но вполне себе рабочая. Видать, мало пользовались. Сунув кипятильник в ведро, девушка приготовила вещи, ее мантоса и свои. Куртку тут же и обшмонала. Нашедшиеся в карманах деньги, около 1000 рублей сотнями и по 50, оставила себе. Пригодятся. В ларьке местном чего купить. Ну да, кое-какие желания у девчонки еще оставались. Даже вот красоту наводила, каждый день голову мыла, красилась. Впрочем, сожителю, кажется, было все равно. Рукав запачкался. Какие-то бурые пятна. И худи вон, точно такие же. И где только нашел такой грязи? А вообще похоже на кровь. Верка даже понюхала. Ну да, похоже. Поранился, что ли? Он ведь мог и не сказать. Модный фотограф, хорошие деньги, да и работа. Фоткай себе девок, да снимки продавай. И все же, где ж он так выпачкался-то? Вчера целую ночь не было, к утру только явился. Довольный такой, веселый, насвистывал что-то. Потом Верку пользовал, аж 3 раза подряд. Приятно. Ага, нагрелась водичка. Теперь в машинку залить. Прямо тут, на крыльце. Потом грязную воду удобно сразу на двор и вылить. Где-то на улице послышался шум двигателя, промелькнула за забором белая с синими полосками Нива. Вот остановилась. Полиция. Вера напряглась. Полицию она, ясное дело, не жаловала. А ну как войдут, да начнут шмонать. Черт, а ведь сюда и... Хозяева! Вот ведь принесло. Шприц. Шприц скорее спрятать, так ведь и валяется на подоконнике. Быстро убежав в дом, девушка схватила шприц, огляделась и сунула в висевшую за шкафом сумку. Литовец с ней вчера и ходил, вернее, ездил. Блин, ну и запах. Веревки какие-то, в пятнах, скотч, какие-то ключи, фонарик, охотничий нож в кожаных ножнах. Ни денег пачками, ни веществ, ничего такого. «Хозяева, есть дома кто?» «Все равно ведь не отстанет, чертов мент. Лучше, пожалуй, выйти». «Здравствуйте, вы хозяйка?» «Не, мы снимаем». «Ну да без разницы. Участковый инспектор Фролов Иван Андреевич. Спросить у вас хочу кое-что». «Спросить». Мент оказался молодым, не намного старше самой Верки. Парнем вполне симпатичным, подтянутым, с круглым добродушным лицом. Чем-то походил на одноклассника. Как же его? «Ну, спрашивайте». «Вы давно уже здесь?» «Пару недель». «А вот эту девушку случайно в поселке не видели? Ну или там на остановке, на пляже?» Вытащив из кожаной папки фотографию, участковый протянул ее Вере. «Жагина Елена Павловна, 20 лет, студентка». Стройная такая блондиночка. Нет, скорее, крашеная. «Красивая. Может называть себя Кристиной». Вера пожала плечами. «Не, такое здесь не видела. А что случилось-то?» «Да пропала. По нашим сведениям, уехала куда-то в Ломоносовский район. Вот и проверяем». «Понятно. А вот эту не встречали?» «Брюнетка. Тоже красивая, юная. Матвеева Екатерина Сергеевна, 19 лет». Знакомое лицо. Особая примета — на животе вокруг пупка татуировка в виде узора. Ну точно. Катя. В гостях же была. Потом ее сожитель отвез. Кажется, на пляже. Да, да, там она и могла быть. Но точно не скажу. На пляже таких много. Вера отвела глаза. Вы лучше мужчин спросите. Они таких девушек примечают. Мужчин? Неожиданно улыбнулся участковый. «А вот это верно. Обязательно спрошу. «Ну что же, спасибо. Давайте я вас отмечу, что поговорил, показал». Полицейский достал блокнотик. «Фамилия, имя, отчество?» «Ой, а обязательно это?» «Да для нашей бюрократической контры, конечно. Как же я потом справку-то напишу?» «Евсеева Вера Петровна», — тихо промолвила девушка. «Проживаю». Она назвала адрес родителей, где давно уже не жила, да и не навещала. Мать умерла давно, а отец спился. «Ну, спасибо, Вера Петровна». Участковый, наконец, убрал блокнот в папку. «Вот вам моя визиточка. Здесь телефон и прочее. Коли чего вспомните, звоните. Честь имею». «И вам всего доброго». Проводив участкового взглядом, Вера уселась на ступеньку. Пора было начинать стирку. Да что-то не очень хотелось. Вот и сидела, думала. Та девушка, Катя, она же была здесь в гостях. Сидела на веранде, пила чай и вино, смеялась, а потом Юмантас отвез ее на остановку. На автобус-то хоть посадил? Надо будет спросить. Не спросила. Сожитель нынче вернулся поздно, а дозу оставить забыл. Верка мучилась, буквально лезла на стенку и выла, а потом упала на пол, свернулась калачиком. В такой вот позе литовец ее и нашел. Все сразу поняв, швырнул дозу. «На, животное! О, боги, как мне это все надоело!» «Ничего, скоро все кончится. Скоро все». На вершине пельняка леса, укрепленного холма, насыпанного среди болот и почти непроходимых пущ, налетевший ветер раскачивал ветки деревьев, буков, грабов, лип, гнал по небу облака, затмевавшие полную золотую луну, сиявшую в черном небе. Внизу под деревьями пылали факелы, горели костры. Дюжина нагих юных жриц-девственниц Вайдилутес, славя богов, водили хороводы вокруг вкопанных в землю идолов — Пергуноса, Пикуолиса, Земина, Велиона, Вакарина, Лайма и Лаума, Лаусма и Лайма. Великие древние боги благосклонно смотрели на землю. Жарко горели костры. Рядом, перед идолами, на плоских жертвенных камнях, были распяты приготовленные в жертву девы. Стройные красавицы с распущенными волосами, очень похожие друг на друга, сестры Лаума и Лайма. «Перкунас, Пикуолис, Дьевас, Вакарина, Велиона, Земина!» Пению Вайделутес вторил речитатив жреца. Криви Кривейте, тощего парня с оттопыренными ушами и поистине дьявольской улыбкой, игравший на тонких губах. Били бубны и барабаны, пищала лумсделис, пастушеская флейта, в руках помощников жрецов бились в экстазе деревянные колокольчики с трещотками, скарбалай. «Перкунас, Пикуолис, Дьевас, Вакарина, Велиона, Земина!» Музыка играла все громче, все быстрее крутились ноги и жрицы. Еще быстрее, еще громче, и вдруг тишина. По знаку Криви-Кривейта музыка стихла враз. Пали ниц Вайдалитес, и сам верховный жрец, поправив накидку цвета весенней листвы, воздел руки к небу. «О, великий Перкунас! И ты, Пикуолис, повелитель подземных пущ! Дьявас, Земина, Велиона, хранительница мертвых душ! Примите же нашу жертву!» В желтом пламени костров хищно блеснуло лезвие жертвенного ножа. «Блоу! Веяс!» — зловеще воскликнул Криве. «Спроги мотоле медзиу! Дьяукитес медьена! Дуй ветер! Шумите деревья! Радуйся, лес!» С этими словами жрец подошел к одной из привязанных дев. Поднял сверкающий нож. «Радуйся, лес! Блоувеяс, спроги мотоле медзиу, дьяукитес медьена, радуйся, лес!» Хором подхватили юные жрицы. вышла из-за туч золотая луна. «Боги услышали нас!» — взглянув на луну, возопил Криве. И, вытащив окровавленный нож из груди несчастной, подошел ко второй жертве. «Блоу! Веяс! Спрогиматоли медзиу! Дьяукитес! Медиена!» «Не!» — дернувшись в ужасе, закричала дева. «Нет! Радуйся, лес!»